Глава 12. Диана. Игорь стоял, расставив ноги на ширину плеч, и не сводил с меня взгляда. Полинка снова попыталась вырваться, и я отпустила ее, поняв, что силы кончились. Она бросилась к отцу, тот подхватил ее, а полицейские ринулись ко мне. Последним, что я увидела перед тем, как меня заставили развернуться лицом к стене и скрутили, словно преступницу, было лицо бывшего мужа и утыкающаяся ему в шею дочь. «Она моя!» Я рванула сцепленными руками. «Она!» Рыдания душили. Лучше бы мне всадили в сердце пулю, было бы не так больно. «Поля!» Захрипела я истошно. «Поля! Полечка!» Вокруг стояла такая темнота, что видно ничего не было. Я споткнулась, когда меня вели к машине. Ноги были ватными, я переставляла их с огромным трудом. Надавив на плечи, меня заставили сесть, и я опустилась на сиденье, как подкошенная. Жадно впилась глазами во мрак, надеясь увидеть Полю хотя бы еще на секундочку. Но ни Игоря, ни ее не было. Мужчина в форме захлопнул дверь, и на какое-то время я осталась одна. Видела, как он переговаривается по рации, но слов разобрать не могла. На секунду прекратившиеся слезы брызнули из глаз. Я думала, что всей душой ненавижу Игоря. Нет, то была совсем не та ненависть. А вот сейчас... Внезапно отворилась дверь с другой стороны. Игорь сел рядом со мной. «Ты сукин сын!» – прошипела я с яростью. «Когда-нибудь тебе все вернется! Будь ты прокл!» Он вдруг обхватил меня за шею сзади и сжал. Я осеклась и судорожно выдохнула. «Ты сделала большую глупость, Диана! Я надеялся, что у тебя хватит ума не вытворить ничего подобного!» Его голос был пропитан досадой. Рука Игоря исчезла, он качнул головой. «Дура!» – бросил он и вышел из машины. Я проглотила горький комок. Губы дрожали, подбородок тоже. Дверь открылась снова, но на этот раз рядом со мной оказался полицейский. «Не делайте глупостей», – сказал он холодно и снял с меня наручники. «Учтите, если мне что-то не понравится, они снова окажутся на вас». Я потерла запястье и шмыгнула носом. «Она моя», — процедила я. «Моя. Ее у меня». «Вы слушали меня, когда я говорил вам о ваших правах? В ваших интересах молчать». Второй полицейский сел за руль. Я замолчала, хотя крик так и рвался наружу. Увидела свет фар второй машины и жадно припала к окну. Игорь стоял без Поля. Рядом с ним было еще двое силовиков. Секунда, и они скрылись в темноте, а меня окончательно покинули силы. «Куда вы меня везете?» Только и смогла спросить я, хотя было все равно. Полицейский промолчал, а я снова отвернулась. «Все ясно». «Вас подозревают в похищении ребенка», — все-таки сказал он. Я одарила его равнодушным взглядом. «Это у меня похитили ребенка. У меня!» Ударила себя в грудь кулаком. «И заставили поверить, что моя дочь умерла. Это не я, Диана!» — предупреждающе перебил он. «Да идите вы все!» — процедила я и замолчала. «Когда-нибудь я встречусь с Игорем, и тогда...» Что сделаю, я не знала, но сейчас я была готова растерзать его собственными руками. В следственном изоляторе меня поместили в камеру. Помимо меня в ней не было никого, и я, вымотанная до обморока, прилегла на узкую шконку. Но стоило закрыть глаза, из-под век потекли слезы. Чтобы не разрыдаться в голос, я прикусила ребро ладони и глухо застонала. Помогло, пусть в груди и ныло, ничуть не меньше. В сон я все-таки провалилась, но проснулась от звука шагов и вскочила, как ужаленная. У решетки появился мужчина, сунул в замок ключ и провернул. «Завтрак», — сказал он, поставив рядом со мной бумажный пакет. Я уловила запах кофе и выпечки. Не так я представляла себе завтрак за решеткой, бросила ему в спину. Он повернулся и усмехнулся самым уголком губ. Волосы у него были седые, а глаза черные. Я вздернула подбородок. Это было единственное, что мне оставалось. «Ты много чего себе не представляешь», — сказал он, смерив меня презирающим взглядом. «Одни проблемы от таких, как ты», — сказал он и отвернулся. Мне показалось, что он выматерился, но я была не уверена. Когда он ушел, я открыла пакет. Запах кофе был настолько приятным, что я не выдержала. Когда я ела в последний раз? Кажется, вчера утром. В пакете оказался большой круассан и стаканчик латте. Внизу лежала плитка горького шоколада. Кофе я отпила и с недоумением посмотрела на решетку. Отложив завтраком, подошла к ней и, схватившись за прутья, выглянула в коридор. Он был пустым. «Эй!» — позвала я. «Кто-нибудь мне скажет, что все это значит?» Потрясла решетку за прутья. «Эй! Я хочу знать, какого хрена!» «Какого хрена?» — раздалось из одной из камер по соседству. «Заткнись и сиди молча, швабра!» На этот раз мат я услышала отборный, и он мне точно не почудился. Постояв еще немного, вернулась на шконку и взяла стаканчик. Круассан был свежий, с сыром, как я любила. Я откусила кусочек, и рука упала на колени, а слезы подступили опять. У меня не осталось ничего. Ничего. Даже понимание, что делается вокруг и кто тот человек, за которого я вышла замуж. Игорь, Костя. Я больше не знала ничего. Диана. В коридоре в который раз раздался звук шагов, и я сперва не обратила на них внимания. В первые часы вздрагивала, когда кто-то проходил мимо, но постепенно начала привыкать. И все-таки сейчас шаги были другими. Я приподнялась и вдруг поняла — стук каблуков. Вот что не так. Среди тяжелых мужских шагов я слышала приближающиеся женские. Интуиция сработала быстрее разума. Я встала, и в этот момент перед решеткой в сопровождении полицейского появилась Света. Пока полицейский отпирал камеру, она смотрела на меня с ненавистью и превосходством. Ее гладко зачесанные волосы были собраны в тугой хвост. Черное платье подчеркивало худобу. Через плечо был перекинут ремешок маленькой сумочки. «Спасибо», — бросила она полицейскому, когда он открыл дверцу камеры. «Оставьте нас минут на пять наедине, пожалуйста». «Вы уверены?» «Уверена», — ответила она, не посмотрев на него, и вошла ко мне. Я напряглась до предела. Нервы натянулись. Замок снова лязгнул, и мы со Светой остались одни. Камера не позволяла сделать лишнего шага, но Света умудрилась пройти возле меня, повернуться и снова наградить немым пренебрежением. «Ты сгниешь за решеткой», — сказала она ледяным тоном, хотя глаза горели. «А до этого будешь мучиться каждый день, тварь». «Что? Думала, влезешь в нашу с Костей жизнь, и он тебя вдруг вспомнит? Ты никто для него». «Вашу жизнь? Ты отняла у него жизнь, и у...» «Я подарила ему жизнь!» Вдруг выкрикнула она, не дав мне договорить. «Такую, какой он достоин! Ты кто такая? Что бы он увидел с тобой?» Ее лицо исказило ярость. Глаза стали совершенно черными. Света двинулась на меня. В нос ударил запах ее духов. «Я дала ему все!» Понизив голос до змеиного шипения, процедила она. «Я открыла для него перспективы. Я ему ребенка родила, в конце концов. Я достойна его, а ты нет!» Я оттолкнула ее. «Ты ему?» Почти сказала про Полинку и тут остановилась. «Она ничего не знает. До сих пор считает, что Игорь не помнит меня, что я ничего не знаю про Полинку. Она считает, что я хотела украсть не своего, а ее ребенка». «Чего ты хотела добиться? Шантажировать решила Костю?» «Он не Костя». «Он Костя!» — закричала она. «Игоря больше нет! Он умер! Забудь о нем! А тебя я уничтожу! В порошок сотру! Он мой! Поняла?» «Он не твой! Ты психопатка долбаная!» Она подлетела и со всей силы ударила меня по лицу. На ее щеках появились красные пятна, лицо заострилось. «Он мой!» — повторила она холодно. Я прижимала ладонь к пылающей щеке. Меня трясло от ярости, от подступающих слез и от страха. Наверное, насколько она неуравновешенная, я поняла только сейчас. «Боже, моя девочка! Как же я была рада, что не сказала ей, что знаю про Полину!» «Тебя будут судить за похищение ребенка!» Голос ее стал спокойным и холодным. «Я позабочусь, чтобы к этому добавилось еще несколько пунктов. Не надо было тебе лезть, Диана. Не надо было играть со мной. Я никому не отдаю то, что принадлежит мне. Тем более такой швали, как ты. Сама-то ты кто?» Все-таки огрызнулась я. «Я жена Кости». Я заставила себя промолчать. Света выглядела победительницей, держала голову поднятой. Я убрала руку от лица и тоже выпрямила спину, хотя глаза застилали слезы. Шаги услышали мы обе. К двери подошел полицейский. «Все в порядке?» — спросил он у Светы. «Да». «Сколько вам еще нужно времени?» «Мы уже закончили», сказала она и пошла к выходу. Напоследок посмотрела на меня. «Повторяю». Голос стал еще холоднее. «Я сделаю все, чтобы ты сгнила в тюрьме. Никто не смеет отнимать у меня мое». Полицейский открыл камеру, и она вышла. Стук каблуков отдалялся. Как пьяная, не помня себя, я открыла кран крошечной раковины и подставила под струю дрожащие руки. Плеснула воду в лицо. И тихо заскулила. До крови прикусила губу, чтобы унять слезы. Кто мне поможет? У меня нет никого, кому я могла бы позвонить. Только Аня. Но что она сможет сделать? Все, что я могла ждать. Наверное, мне полагался бесплатный адвокат, но вряд ли это мне поможет. Кто захочет связываться с семьей Светы, с ее отцом? Что там говорил про него Игорь? Крупные финансовые махинации, уход от налогов и еще бог весть что. Не просто же так им заинтересовались спецслужбы. А сам Игорь? Я вспомнила наш последний недоразговор в машине. Неужели он решил пустить меня в расход? Обхватила голову руками и изо всех сил сдавила. Щека так и ныла, виски болели. Если бы рядом не было людей, я бы закричала в голос, чтобы выпустить хоть часть отчаяния. Сколько просидела, не знаю. Снова шаги. Неожиданно они затихли рядом с моей камерой. Я подняла голову и уставилась на решетку. Сглотнула. По другую ее сторону вместе все с тем же полицейским стоял Игорь. Замок лязгнул, и он прошел ко мне. Но запирать камеру на этот раз полицейский не стал. «Что тебе нужно?» – просипела я. «Вставай», – скомандовал он. «Поехали».